Часть пятая. Опять Москва. Глава 34. Черный шаман. Салон вертолета поразил своим комфортом даже видавшего вида Савицкого. Собственно, салонов было два. Впереди, ближе к кабине, располагалась пара мягких кресел, столик, а также диван, который немедленно занял Бабст. После спасения рюкзака и гитары научный консультант экспедиции снова впал в прострацию, на все вопросы не отвечал, но глаз не закрывал и время от времени шевелил губами. Ближе к хвосту находилось пять рядов пассажирских кресел, в которых не без робости расселись не немцы. Дальше за шторками скрывался санузел, никем не занятый, если верить электронному табло. Все напоминало лайнеры лучших европейских авиалиний. Не хватало только стюардессы с подхладительными напитками. Впрочем, из специальных ниш в столиках уж торчали банки с джин-тоником Типуля. Не немцы сразу открыли эти банки и стали оживленно переговариваться, тыча пальцами в иллюминаторы. Паша уселся в одно из кресел вип-салона. Второе место Петр Алексеевич предложил сестренке, однако оказалось, что у княжны были другие планы. — Пьер, ты садись отдыхай, а мне надо поговорить с пилотом, — сказала она. — Я должна выяснить наши маршруты и перспективы. Она постучала в дверь кабины, та сразу же открылась, ведь Мусов давно ждал свою подчиненную. — Все, вам не нужен второй пилот? — кокетливо спросила Вера Собакина, стоя на пороге. — Нужен, нужен. А как же? При перевозке пассажиров полагаются два пилота. Весело откликнулся Усов. Проходите, присаживайтесь. Французская княжна послала воздушный поцелуй Паше, закрыла за собой дверь кабины и сразу превратилась в русскую разведчицу. Фух! Выдохнула она, опускаясь в летное кресло. Думала, убьют. И вот не убили же, осклавился Усов. Теперь отдыхай. Лететь нам долго. Или чего я уж доложил. Мурка оглядела приборную доску со множеством кнопок, тумблеров и светодиодов. — Ух ты! Чего-то только нету! Это что? — Метеолокатор. — А это? — Автопилот. — Научишь пользоваться? — Автопилотом точно научу, — сострил Усов. — Отлично! С детства мечтала. — А куда летим? — Так ведь домой, в Москву. — Шутник ты, Усов! До Москвы 400 километров! Какие шутки! Ты находишься на борту личного вертолета Ивана Ильича Тяпова. Ми-38. Крейсерская скорость 300 км/ч. Буфет, вип-салон, кресло для 18 пассажиров. Машина эксклюзивная. На рынок пока не поступала. А воздушный коридор? Машенька, мы же тяповские. А разрешение лететь над Москвой? Машенька, я же говорю, мы тяповские, ты не волнуйся. — А сколько лететь? — Часа два. — Быстро. Слушай, а зачем вообще вертолет? — А он на родину летает, в родную деревню. Надо, говорит, два раза в год припадать к корням. Но в поселке Тяпово аэропорт пока что не достроили. — Понятно. — А почему он тебя прислал? — Ты разве пилот? — А что, есть сомнения, заржалусов? Тогда срочно катапультируйся. В дверь кабины что-то ударило. Пилоты оглянулись, но стук не повторился. — Знаю я, зачем тебя послали, — продолжал Мурк. — Меня контролировать. — Контролировать тебя, конечно, надо, но дело не в этом. — А в чем? — Усов задумался, видимо, решал, говорить или нет. — В общем, в любимчиках-то теперь и у Ильича, — сказал он, наконец, серьезным тоном. — Да ты что? — Ей-богу! Он новеньких очень любит. Играет с ними, как со щенками песцов. Когда я пришел к нему работать, он, знаешь, как со мной носился, сразу на две ступеньки повысил. А уж я ради него задницу рвал так, что тебе и не снилось. А потом он меня забыл. Стал делать вид, что не узнает. — Это почему? — Завел себе новую игрушку. А теперь вот ты появилась, так что мой тебе совет. Провернешь это дело, Голубкова, получишь деньги и сваливай, а то наскучишь ему, и все. Останешься с носом. Маша хотела ответить, но тут в дверь кабины просунулась голова живого, из салона доносились какие-то крики. — Какого хера? Тебя звали? — огрызнула Смурка и тут же, спохватившись, превратилась в княжну Веру. — Поль, надо стучать, когда входишь. Живой не заметил перемены тона. Судя по выпученным глазам, ему сейчас было не до французского политеса. — Сажайте вертолет, — заорал он. — Баб с ума сошел? — Здесь сажать нельзя, — спокойно ответил Усов. — Он там шаманит. Сейчас все разнесет. — Спокойно, — сказала Вера. — Все, пилот, летите прежним курсом. С шаманом буду говорить я. Пока разведчики обсуждали служебные дела, в Епсалоне происходило следующее. Некоторое время после отлета Бабс сидел на диване и сосредоточенно смотрел в одну точку. Когда вертолет набрал высоту, экспериментатор начал проявлять признаки жизни. Первым признаком стало то, что он потянул к себе гитару. Костя настроил ее автоматически, не глядя на гриф, и стал тихо напевать. Петр Алексеевич прислушался. — А я еду за туманом, — донеслось до него сквозь шум вертолета, — за туманом и за запахом тайги. Руководитель экспедиции облегченно вздохнул и отвернулся к иллюминатору. Похоже, Бабс приходил в себя. Но оказалось, что успокаиваться было рано. — Алексеевич! «Что и с ним?» — послышался испуганный голос живого. Савицкий оглянулся. Костя менялся на глазах. Лицо его налилось кровью, рот перекосился, он начал дрожать, как в припадке. «Посеке, посеке, шпейн засраный!» — заорал он вдруг на весь салон. «О, Господи, вакхова трава!» — догадался Паша. «Сейчас в разнос пойдет!» Бабст не заставил себя долго ждать. Он поднялся с дивана и ухватил живого с грудки. — Молчи, гадло! — гаркнул он. — Пасть порву, глаз на этой самой будет! — Кипяченый заговорил! — ахнул Петр Алексеевич. Он поспешил на помощь Паше. Вдвоем они усадили бабство обратно на диван и сели рядом, держа его за руки. Костя вдруг ослаб. — Эх, Мишка! — сказал он плаксивым голосом, обращаясь к живому. Я тебя зачем учил? Чтоб ты меня указкой грохнул вместо контрольного. А ну, отвечай, 36-ю орфограмму. Живой промолчал. Бабст или кипяченый неожиданно дернулся, вырвался, упал грудью на стоявшее напротив кресла и припал к иллюминатору. Про Пашу он, похоже, сразу забыл. Некоторое время зомби молчал, глядел вниз, а потом обернулся и заорал. «Пацаны, гляди, и это же Альпы! Ей-богу, Альпы! Эй, куда летим? На Сицилию летим!» «Костя, успокойся, пожалуйста», — мягко сказал Петр Алексеевич. «К папе Корлеоне летим!» «Да-да, к папе!» — поддакнул живой. «К папе и к маме! Успокойся!» Бабст уселся в кресло. «К папе — это хорошо! Капади тутти капи! Падре падроны!» Пахан всех паханов в натуре, встречай кипяченую братву, Бетте-Бинг, командир хода, прибавь! Однако долго высидеть на одном месте Костя не смог. Он снова вскочил и вломился в пассажирский салон. Не немцы смотрели на него во все глаза. — Так, а эти чё прищурились? Кто такие? — строго спросил Бабст. Советский Паша попытались вытащить его назад. — Это не немцы, это наши друзья, хорошие ребята, — тараторил живой. — Ты уймись, Костя, пойдем к нам, на диванчике посидишь, на гитарке поиграешь, в водичке попьешь. Но Бабст крепко держался руками за переднее кресло. Лицо его снова изменилось, глаза сузились. — Пацаны, братки компарис, — воззвал он к ненемцам. Те испуганно молчали. — Паш ползын? — крикнул вдруг Бабст. И немцы вздрогнули, как один человек. — Что он говорит? — Про меня? — забеспокоился Паша. — Нет, это не про тебя, — дрожащим голосом ответил сидевший в переднем ряду заяц. — Кланяюсь, — говорит. Бабст протянул руку башлыку и представился. — А то чулу янкам Бабст! — Что это значит? — спросил Петр Алексеевич. — Говорит, что он знаменитый. «Именитый, великий шаман Бабст!» «Врет он! Не слушайте его!» — крикнул Паша. «А кто он?» «Он кандидат химических наук!» Немцы ошарашенно переглянулись и дружно поклонились. Бабст двинулся вперед, не обращая внимания на хватающего сзади руки. Немцы сидели, робко вжавшись в свои кресла, и на помощь не спешили. Костя прошелся в шаманском танце по проходу, выкрикивая на ходу. — Обкурый! Обкурый! Пусики-пусики! Все убью один останусь! Ер-ер! При этом новоявленный шаман стал рычать и плеваться. Затем он развернулся, ринулся в кабине пилота и грохнул в дверь кулаком. — Комендаторе! Населиция, давай поворачивай! Савицкий ухватил его сзади, пытался оттащить на диван, но баб слегнул его так, что глава экспедиции оказался в пассажирском салоне. — Руки убери, паца! — Яртанара будара! — Яндан калкан янабыс пудак пудакон куры! — Что он говорит? — Что он говорит? — спросил Петр Алексеевич у башлыка. Мальчик развел руками. — Я ведь только ученик. Шаман с метлой, еще не все знаю. Но, похоже, друг ваш черным тесем камлает. Страшное дело. Не немцы смотрели на бабство с выражением ужаса на лицах. Костя снова ослаб. Сделал шаг к своему дивану и плюхнулся на него. Рука его случайно задела гитару. Костя взял инструмент. — А я еду за туманом! — затянул он протяжно. Не закончив фразу, бабст резко ударил по струнам и крикнул, указывая рукой в иллюминатор. — Вижу, вижу! — Что ты видишь? — Уй, то жунча карапака! — говорит. — Вижу черную лягушку размером с корову. — перевел совсем перепуганный заяц. — Ой, страшно! Я манкам, черный шаман! Не долетим до Москвы! Башлык что-то коротко скомандовал. Немцы положили друг другу руки на плечи и затянули песню, звучавшую как молитва. — Алтай, куда я рим сула? — разобрал Петр Алексеевич. — А ну вас всех к черту, психи! — крикнул Паша и резко дернула себя дверь пилотской кабины. Мурка вышла из кабины первой. Оттеснив живого, она встала в дверях и по-русски уперла руки в боки. — Ну? Что у вас тут такое? Взглянув на нее, бабс застыл. Его сразу как будто парализовало. Он не мог отвести взгляда от книжной. Вера, тоже не отводя взгляда, села напротив него в кресло. Оба сидели молча и смотрели друг на друга. Потом голова бабста стала клониться на бок, а глаза сами собой закрылись. — Вот что Пайная делает! — радостно провозгласил башлык. Немцы загалдели. — Ребята, вы простите его, — обратился к ним Савицкий. — Вы же понимаете, это все трава. Немцы закивали и загалдели еще громче. Савицкий упал в свое кресло и стал дрожащими руками открывать тяповский джин-тоник. Банка не поддавалась, заяц подошел и помог ему. — Ничего, ничего, — успокаивающе сказал он. — Мы, когда этой травы поели, еще хуже себя вели. Когда вертолет стал снижаться над главным зданием тяповской мануфактуры, бабство крепко спал, обняв гитару.